Глава 4. Ожидание оказалось самой трудной частью моего идеального плана. Увы, почти нереально притворяться спящей, когда тебя буквально переполняет энергия, а в перспективе маячат очень заманчивые и нужные знания. Но я смогла. Я дождалась. Правда, времени на этом потеряла вечность, не меньше. Зато дальше все пошло как по маслу. Когда Кузьма засопел под боком, а со стороны зеркала уже долгое время не доносилось ни звука, что давало повод утверждать, зябы нет, умчался по своим призрачным делам, я улыбнулась и тихонько выскользнула из-под одеяла. Не зажигая свет, нащупала тапочки, обулась и, крадучись, двинулась на выход. Правда, по пути сообразила, что на мне лишь короткая сорочка с шортиками, и вернулась за халатом. Холодно ведь? Замерзнуть могу. Потом добралась-таки до двери и, сняв с крючка ключ от чердака, решительно переступила порог своего убежища. Откуда взялся ключ? О, да очень просто. Вчера, после посиделок с парнями, я полезла в шкаф за той самой пижамой, от которой теперь одни дырки остались, и наткнулась на расшитые бисером и блестками джинсы. Их у меня в свое время Алиска увела, а вернуть джинсы помог волшебный шкаф. И вот тогда я подумала, а почему бы не попробовать вернуть таким же образом утопленную алую мантию, в кармане которой ключ от чердака остался? Закрыла шкаф, зажмурилась, вообразила мантию и... вуаля! Я снова с ключом. Осторожно прикрыв дверь, я вставила тот самый ключ в замочную скважину. Проворачивала его медленно-медленно, чтобы замок не щелкнул, и по ступенькам, как мышка, спускалась. Затем выглянула в коридор и, убедившись, что тот пуст, поспешила к общей лестнице, которая вела к выходу из башни огня. А тут, что называется, комендантский час в помощь. Общага была пуста. Ни одной живой души ни на лестнице, ни в примыкающем ко входу в башню зале. То есть путь свободен, и вероятность быть пойманной где-то в районе нуля. Это воодушевляло. Но расслабляться я, конечно, не могла. Не имела права. Я зорко посматривала по сторонам, прислушивалась и молчаливо улыбалась своей шпионской легенде. А легенда была очень мощной. Если поймают, я лунатик. Да-да, я страдаю популярной земной болезнью лунатизм. И в данный момент вообще не понимаю, что делаю. То есть совсем-совсем. В смысле, понимаю-то я отлично. Но если заловят, не признаюсь даже под пытками. Собственное коварство, равно как и продуманность, радовали неимоверно. И в какой-то момент я не выдержала и захихикала. Правда, почти тотчас испуганно зажала рот ладонью. Вдруг кто услышит? Но нет, обошлось. Академия словно вымерла. Я благополучно миновала тот самый зал и нырнула в левый коридор. Довольно быстро добралась до лестницы в подвал, спустилась и очутилась в новом коридоре, том, который вел прямиком в библиотеку. Тут было ужас, как темно, но стоило мне сделать пару шагов, ближайшие ко мне светильники вспыхнули тусклым светом. Да здравствуют датчики движения! Уровень эндорфинов в крови взлетел до небес. Еще чуть-чуть, еще капельку, и я окажусь на месте. Черт, я, похоже, гений! Охваченная этой мыслью, я бодро зашагала по коридору. Цель была близка, близка и желанна. И все было здорово, кроме одного. Где-то в глубине сознания сидел маленький такой, прямо-таки микроскопический червячок сомнения. И он, гад такой, грыз. Как бы намекал, что все не настолько хорошо, как мне кажется, что я чего-то не понимаю и о чем-то напрочь забыла. Но поддаваться сомнениям я не собиралась. Главное – верить в себя. Если вера крепка, все получится. Датчики движения работали исправно. Тусклые светильники вспыхивали по мере моего приближения и гасли, когда я удалялась на достаточное расстояние. Звук моих шагов разносился по коридору тихим гулким эхом. Ну а мысль о том, что я единственная студентка, которой хватило смелости нарушить комендантский час, радовала даже больше, чем предстоящее проникновение в обитель знаний. А потом случилась неприятность. Я сделала еще 3 шага и вынуждена остановилась, потому что тапка, зараза, с ноги соскочила. Ну, а когда я ее обратно нацепила, впереди, аккурат возле заветной двери, к которой я так стремилась, полыхнула синяя молния. Еще миг, и на том месте появился высокий, плечистый парень. Сперва я не распознала, кто именно, и меня накрыло волной ужаса. Но спустя еще одну секунду светильники в той части коридора вспыхнули, и я облегченно выдохнула. Король факультета воды, Дурс. «Вот ты гад!» – справившись с испугом, сообщила ему я. «Чуть до инфаркта не довел». Я еще раз выдохнула, прогоняя остатки неприятного ощущения, и широко улыбнулась, демонстрируя искреннюю радость от встречи. Но парень мои чувства не оценил. Гневно сверкнул глазищами и в два счета оказался рядом. Несмотря на владевшую мной эйфорию, стало жутковато. Ну а когда я увидела влажную, наспех заплетенную косу и влажную же мантию, ее точно на мокрое и, возможно, даже голое тело надели, стало и жутко, и неудобно. Дурса, получается, из душа выдернули? Блин, а кто? «Что ты творишь?» — рыкнул блондин и тут же бесцеремонно схватил за руку и подбородок поднять заставил, чтобы в лицо мое вглядеться. Вторжение в свое личное пространство я не выдержала и глаза потупила. В голове же теперь вертелась только одна мысль. Как? Как он узнал, что я тут? Только не говорите, что на меня еще одну следилку поставили. Блин! Вот тут я вспомнила о подаренном Дурсом колечке. Каст, помнится, мог отследить меня по амулету Ваула. Тут то же самое, да? Но ведь Дурс не мог сполошиться просто так. Меня кто-то сдал. «Но кто? Кто мог поступить со мной столь подлым образом?» «Кто меня сдал?» — спросила я вслух. Голос прозвучал хрипло. Ответом мне стало несколько взбешенное. «Ты хоть что-нибудь соображаешь?» Я обиделась. «Я соображаю. Еще как! Я продумана, логична и... Я не пьяная!» — сообщила доверительно, но как-то очень неуместно пошатнулась. «Упасть мне не дали». Поддержали. Это было приятно, несмотря на то, что сопровождалось парой очень крепких слов, а в остальном... Так кто меня сдал? На этот раз ответом мне стал исполненный какого-то очень экспрессивного чувства стон, и я поняла. Крокозябр. Все-таки заметил шпионский призрак. Вот ведь гад. Вот... Я обиженно хмыкнула и насупилась. А водник тяжело вздохнул, а потом неожиданно сгреб меня в охапку, подхватил на руки и понес. Это было приятно и жутко романтично. Так, что даже плакать и обижаться расхотелось. Я была улыбнулась, но когда парень сделал шагов 10, вдруг поняла, мы не туда движемся. В смысле, библиотека в другой стороне. «Дурс, стой!» – переполошилась я, однако блондин даже не подумал остановиться. Пришлось перейти к аргументам. «Ты не понимаешь. Мне надо. Мне очень надо, потому что иначе...» Я перешла на доверительный шепот. «Иначе они меня загнобят и сожрут». Ответом мне был очередной вздох и тихая «Пьянь». В этот миг моя обида достигла апогея. «Вот как Дурсу не стыдно, а? Он ведь друг, причем практически единственный. Если он не понимает, то кто ж тогда поймет? Блин, а никто и вправду не поймет». «Никто-никто!» На глаза сами собой навернулись слезы, а потом я шмыгнула носом. И еще раз, и еще, и такая вдруг пустота в сердце воцарилась. Так больно в душе стало, что... «Кхарн!» — простонал водник. «Только не реви!» Но не реветь я не могла. Крупные крокодильи слезы лились из глаз, и им было глубоко плевать на чьи-то там просьбы, а Дурс был вынужден остановиться. «Дашка!» «А я всего лишь хочу защититься, понимаешь?» Дрожащим голосом сквозь слезы выдавила я. «Не могу я ждать еще год, прежде чем меня допустят к практике, и надо мне всего чуть-чуть, пару методичек. Тебе что, жалко? Жалко, да?» Ответом мне стал новый, исполненный неподдельного страдания стон. «То есть мне не показалось? Ты действительно собиралась влезть в библиотеку?» Я кивнула, а потом... Потом я услышала мат. Да-да, мат. Причем отборный такой, ядреный. с мастерски закрученными конструкциями. И пусть я никогда не была неженкой в этом плане, покраснела до кончиков волос, а потом и вовсе не выдержала, пискнула укоризненно «Дорс!». Парень не среагировал. Он продолжил объяснять, как именно я не права и в каких позах мое решение надо поиметь. Мол, по правилам Академии за такое не то что исключают, четвертуют на месте. И отдельные, особенно извращенные пытки положены первокурсникам, которые за книгами с практикумами лезут. Ибо прецеденты были, и ничего хорошего не вышло. А еще он распинался о защите и сигнализации, которые в библиотеке установлены, и с отдельным, особым сарказмом спросил, как же я вознамеревалась справиться хотя бы с такой банальностью, как обычный замок. Вот тут я смущаться перестала и с трудом сдержала желание стукнуть себя по лбу. «Семен Семенович, вот оно! Вот он, тот самый червячок сомнения, который меня грыз! Я же шпильку, которую собиралась в качестве отмычки использовать, на прикроватной тумбочке забыла! Блин! Как я могла так тупануть? Нет, ну как?» «Дашка, ты меня вообще слышишь?» — рыкнул блондин. Я уверенно кивнула и даже открыла рот, чтобы объяснить, как собралась справиться с замком и обойти сигнализацию, но меня перебили. «Нет, пьяные огневики — это что-то». И вот теперь я его по-настоящему услышала. Осознание было подобно молнии, в том смысле, что блеснуло и погасло. Но этого мига мне хватило, чтобы задуматься. Задуматься и признать, я действительно не в себе. И мне даже стыдно стало, потому что опьянение, как известно, обстоятельство отягчающее. Но, может, я и повела себя неадекватно, но без книг на чердак не вернусь. Вопрос принципа. Я тряхнула головой, отчаянно, но безуспешно пытаясь избавиться от владеющего мной дурмана, и сказала ровно. «Дорс, мне без этих книг действительно никак. Мне очень нужна практика». Думаю, если бы я кричала, была бы послана очень далеко и, вероятно, навсегда, а тут ко мне прислушались. «Каста, попроси», — буркнул блондин и, поставив меня на ноги, отступил. «Он научит». Я не выдержала, закатила глаза. «Угу, научит, конечно. Вот только учиться у рыжика, не имея защитного амулета, совершенно не тянет, а раз так... Если бы я была уверена, что мне позволят доучиться хотя бы до второго курса, я бы не просила. Но ты же паларец, ты лучше меня знаешь, как к землянам относятся. Да мне открытым текстом говорят, что вышвырнут из академии при первой возможности, а мне очень-очень надо освоить магию». Блондин скрипнул зубами, но возражать не стал. Он молчал, и только странный блеск изумрудных глаз подсказывал – в голове короля водников какой-то мыслительный процесс происходит. Я терпеливо ждала, даже плакать перестала и, наконец, была вознаграждена. Хмурое выражение лица Дорса смягчилось, и в тишине подвального, плохо освещенного коридора прозвучало... «Ладно, Дашка, уговорила, но...» «Но?» Все еще, не веря своему счастью, пискнула я. «Но если у тебя найдут эти учебники... Я тебе лично голову оторву!» Сказано было таким тоном, что сразу стало ясно, реально оторвет. И хотя я по-прежнему находилась в плену, пусть осознаваемого, но дурмана, не могла не отметить. Дорс парился о том, что учебники засекут, хотя по логике должен был переживать на тему того, что запалить могут наши проникновения в библиотеку. Ведь сам сказал, там сигнализация и все такое... Я удивленно заломила бровь и уже открыла рот, чтобы спросить вслух, но проявить любопытство не успела. «Все, пошли!» — рыкнул водник. После чего ухватил за локоть и, как на буксире, поволок к той самой двери, от которой так стремительно уносил. И все бы ничего, но шагов через пять я опять тапку потеряла. Пришлось окликнуть «Погоди!» Парень резко остановился и повернулся, а я вырвала локоть из его захвата и поскакала за тапочкой. Да, именно поскакала, потому что пол каменный, холодный и не очень чистый. Вот лучше бы я так, без тапки пошла. Просто в момент нашего столкновения Дорс был зол, а потом суперзол. И в порыве этих чувств не обратил никакого внимания на мой внешний вид. А вот теперь заметил, зараза. «Дашка... А ты вообще в чем по академии шляешься? «Это что за Кхарн?»